Глава 16. «Вы говорите, таких, как он, много? Это что, какой-то клан?» Деккер начал злиться. Теперь он понимал, почему полицейские за спиной наделяли своего шефа самыми нелестными прозвищами. Сам же он почти сразу уготовил ему участь своих жертв. Но это будет не сегодня. Сегодня Ирвин Игерман ему нужен. Впрочем, Игерман тоже, может быть, сам того не подозревая, нуждается в нем, Деккере. С наступлением темноты Медин станет опасным местом. До вечера еще далеко, но надо торопиться. Был уже час дня, а для того, чтобы собрать людей, потребуется немало времени. Лишние разговоры только затягивают все дело. «Да, там, под кладбищем», — возбужденно сказал Деккер, теряя терпение. Однако Игерман едва ли слушал своего собеседника. Он был во власти радостного волнения и все свое внимание сосредоточил на трупах, которых выносили из гостиницы. Пока обнаружено 16, но он надеялся, что их будет больше. Единственным существом, уцелевшим в этой кровавой бойне, оказалась годовалая девочка, найденная в груди окровавленных простыней. Он сам вынес ее из здания на глазах у толпы и многочисленных фотокорреспондентов. Завтра его имя узнает вся страна. Конечно, без Деккера всего этого не было бы. Именно в знак благодарности за ценную информацию он и поддакивает этому толстяку. Но бросать корреспондентов и бежать в такой кульминационный момент куда-то на кладбище в поисках пары-тройки сумасшедших, засевших среди гробов, да пошел он к дьяволу. Игерман достал расческу и стал усердно орудовать ею, пытаясь привести в порядок свои коротко остриженные волосы. Предстояли интервью. Он знал, что красотой не блещет, об этом ему не забывало регулярно напоминать Энни, обычно в субботу вечером перед сном, называя его то козлом, то свиньей. Впрочем, люди всегда видят то, что хотели бы видеть. Но завтра все изменится. Он будет теперь героем. «Вы слушаете меня?» — спросил Деккер. «Да, конечно, на кладбище живут какие-то люди». «Да не люди они! Ну, оборотни или кто там еще, знаю, увидел». «Таких вы не видели». «Но ведь их здесь не было, верно?» «Не было». «Убийцу мы поймали?» «Поймали». «Посадили под замок?» «Да, но в Медине остались другие». «Убийцы?» «Может быть». «Вы уверены?» «Пошлите туда людей». «Почему такая спешка? Я же вам говорил». «Скажите еще раз». «Их нужно схватить днем, они боятся света». «Кто же они? Вампиры, что ли?» Игерман усмехнулся. «В некотором смысле, да». «Ну, так вот. Я тоже в некотором смысле вам говорю, что придется с этим повременить. Вы видите, сколько корреспондентов? Люди хотят поговорить со мной. А я вдруг уйду. Это не очень вежливо с моей стороны». «К черту вежливость! Ну а заместители-то у вас есть, или вы один следите за порядком в этой дыре?» Деккер явно задел самолюбие Германа. «Заместители у меня есть», — важно ответил тот. «Так пошлите их в Медин». «Зачем?» «Затем, чтобы выкопать оттуда этих... Но ведь кладбище, так сказать, а? Святое место? Как же...» «То, что находится под этим кладбищем, ничего общего со святым не имеет», — жестко сказал Деккер. «Вы доверились мне один раз, Ирвин, и поймали убийцу. Доверьтесь еще раз. Медин нужно перевернуть вверх дном». Лори пришлось пережить немало ужасов, но организм требовал своего — еды и отдыха. Она выбралась из кустов и пошла вдоль улицы, решив для начала где-нибудь перекусить. На пути ей встретился довольно большой и многолюдный магазин, где она и купила себе кое-какие продукты — несколько пирожков, шоколадное молоко, сыр. Усевшись на солнце, она принялась за еду, отключившись от всего. Сон начал морить ее почти сразу же. И она, не в силах справиться с усталостью, закрыла глаза. А когда проснулась, солнце уже повернулось, заливая ярким светом противоположную сторону улицы. Она встала, поеживаясь и ощущая боль во всем теле. Но отдых все-таки придал ей силы. Голова прояснилась, мысли не путались. Оснований для оптимизма было, конечно, маловато, однако, когда она впервые оказалась в этом городе, положение ее было гораздо хуже. Она ехала посмотреть на место гибели Буни, уверенная в том, что никогда больше не увидит человека, которого когда-то любила. Теперь она, по крайней мере, знала, что он жив. И пусть его забрали в полицию, там, ей казалось, он будет даже в большей безопасности, чем на воле. А у нее пока есть время обдумать решение всех проблем. И самое главное из них — Деккер. Его нужно вывести на чистую воду. Не может быть, чтобы человек совершил столько убийств и нигде не оставил следов. Надо вернуться в ресторан, где погибла Шерил. Вряд ли Деккер укажет это место полиции. Это выглядело бы довольно подозрительно. Наверное, он рассчитывает на то, что тело обнаружат случайно, и, конечно, обвинят Буни. А раз так, то там, возможно, еще никого не было, и ей наверняка удастся найти хоть какую-нибудь улику против него. Конечно, возвращаться в тот страшный ресторан, где лежало тело Шерил и где она сама испытала, пожалуй, самые ужасные минуты в своей жизни, было делом малоприятным. Но другого выхода Лори просто не находила. Надо торопиться. Когда сядет солнце, она вряд ли осмелится перешагнуть порог той искорёженной огнем двери. Кроме того, вечером ее ждет совсем другое. Деккер стоял рядом с Эгерманом, который давал указания четырем своим заместителям. «Теперь я доверяю нашему источнику», — сказал он, благосклонно взглянув на Деккера. «Если он говорит, что Медин — опасное место, значит, так оно и есть. Я склонен верить ему и прошу вас докопаться до истины». «А что конкретно мы должны искать?» — спросил один из полицейских, которого звали Петтин. Это был человек лет 40, с широким плоским лицом, оглушительным голосом и огромным животом. «Все необычное, сверхъестественное», — ответил Игерман. «В общем, всякую нечисть», — сказал другой полицейский, самый молодой из всех. «Что-то вроде этого, Томми», — подтвердил Игерман. «Дело вот в чем», — вставил Деккер. «Я уверен, у Буни на кладбище остались друзья». «У этого ублюдка еще и друзья есть», — сказал Петин. «Хотел бы я на них посмотреть». «Короче, ребята, притащите их всех сюда». «А если они не пойдут?» «Что это за вопросы, Томми? Нам можно применить силу? Делайте все, что считаете нужным». «Они хорошие ребята», — сказал Деккеру Игерман, когда его помощники ушли. «Если там действительно что-то есть, они обязательно найдут». «Хорошо. Я хочу посмотреть на этого, которого мы поймали. Вы пойдете? «Я достаточно насмотрелся на него», — ответил Деккер. «Ну что ж, вам виднее». Игерман ушел, а Деккер погрузился в раздумья. Сначала он решил, что тоже поедет в Медин, но потом передумал. Слишком много работы было здесь. Надо заставить Бонни говорить, и он добьется этого, а потом потребует от него объяснений. Разоблачения Деккер не боялся. Чего могут стоить показания человека, которого застали на месте страшной трапезы, испачканного кровью с ног до головы? Правда, его смущали некоторые обстоятельства. И пока им не будет найдено объяснение, он не успокоится. Что, например, произошло с Буни? Как изрешеченный пулями человек, в отношении которого врач однозначно констатировал смерть, мог превратиться в жаждущего мести монстра, чуть не растерзавшего его прошлой ночью? Буни сказал тогда, что он мертв. Деккер едва сам не потерял рассудок от страха, но теперь он кое-что понял. Игерман прав. На кладбище живут оборотни. Вытащить их из-под земли и облить бензином. Деккер с радостью чиркнул бы спичкой. «Деккер!» — послышалось сзади. Он повернул голову и увидел Игермана, который пробирался сквозь толпу журналистов. Вид у него был жалкий и потрёпанный. Пот струился по его лицу. «Чёрт знает, что происходит!» «Что-нибудь случилось, Ирвин?» «Этот...» «Кто? Буни?» «Представьте себе он!» «Ну и что?» «Врачи осмотрели его, понимаете, так положено». «Ну и...» «Сколько раз вы стреляли в него?» «Три? Четыре?» «Да, наверное». «Так вот, все пули остались в нем». «Что ж тут удивительного?» — сказал Деккер. «Я же говорил вам, что мы имеем дело не с обычными людьми. Каково заключение врачей? Он должен был умереть?» Он и сейчас мертв. Как это? А вот так? Конечно, он не лежит как покойник, но сердце его не бьется, это точно. В общем, мы с вами поймали мертвеца. Это невозможно. Но это утверждают два специалиста, черт возьми. Можете убедиться сами, доктор.